Рыбачок Диана, магазин Эльдорадо, 23 июня 2012 года, 5 часов, то есть 17 минут. Спасибо. это сразу приеду. Потолки выпить. Это не я вас звала. Не вы? Нет, вон там женщина. Да, походу ко мне сюда вообще никто не подойдет. Девочки, а можно мне кого-нибудь, ну, чтобы меня проконсультировали? Это на 5 минут. Хорошо, подожду. Будь со мной, да, будьте? Ну, пойдемте. Вот, смотрите. Мне понравилась эта печка. Ну, я ее хочу взять маме в подарок. Но денег нет. Как бы ее можно оформить кредит? Да. По цене нормально, да? Да. Ну, от 3000, да. Ну, я правильно понимаю, тогда складываются все ингредиенты, и оно сама... Да, она перемешивает, в смысле, делает тесто. Ну, вот книга рецептов, например. А, она не прилагает? Ничего. Нет, это отдельно. Отдельно ее тоже. А, в смысле, вот это вот, да? Ага. Вот тут все то, что булочки, кексы, пиццы, хлеб, естественно, любой, все можно печь. Угу. А мне с кем проконсультироваться, чтобы, ну, по кредиту? Давайте я вам сделаю выписку, вы пойдете. А у вас паспорт, документы с собой? Да, все документы. Ну вот. Сейчас я вам сделаю тогда выписку. Какую выписку? Ну, с которой вы пойдете в кредит оформлять. А, так, ну давайте. Надо посмотреть, сколько у нас остатки. Угу, угу. Угу, выписка. Сейчас здесь вот сюда вот направо, там кредиты нет. Ну, девушки, которые сидят так. Подойдете, кредит мне. А, девушки сидят с кредитами, да, там, то есть, там, да? Подойдете, как кредит, если пройдет ко мне, я вам все упакую, ну, уже соберете. А, девушки, ну, то есть вы не консультируете по кредитам? Вы кредит, она, они кредит. Консультируют. Ага, спасибо. Девушка, а к кому мне именно подойти? Ну, к любой, там, Уником, кредит банка, Альфа банка, да. Можно любой выбирать, да, или не там? Да, я хотела по поводу кредита. Ну, вообще, мне посоветовали вот этот банк. А вам что, посчитать надо? А вы не дадите мне бумажку, ну, не бумажку, а вот что, почитать, ну, ставки какие есть? У нас нет бумажки, мы не дадим бумажки, в каком банке мы не дадим бумажки? Нанимай на карте 14,5. Значит, нужно по договору смотреть, а по нанять. Да, мне консультант получил вот сюда. Консультант? Какой консультант? Ну, девушка. Я буду сюда, я вообще я вижу у меня. Палик, молодой человек, вас? Тоже. Так, здравствуйте. Вот хочу взять течку. Ну, не знаю. Как бы сейчас не хочу сразу платить. Думаю, если растянуть, то будет нормально. Ну, давайте, да. Если вы хотите посчитать, да? Да, я вам распишу просто. Давайте. Можете сравнивать из банка. Так, стоимость 30-48, это стоимость, да? Угу. Без. Так. Мне нужно знать, сколько он полный лет для программы запрашивает. 24. Вы же к нам в банк обращались? Нет, никогда не обращались. Вроде бы, а может быть, нет, мне кажется, вас нет. Минимальный срок у нас 6 месяцев, платеж будет 689 рублей 52 копейки. В месяц? Да, и итого переплата. Так, переплата за полгода 400 рублей и 162. Переплатите вы 587 рублей. Это за полгода. То есть ежемесячный платеж будет 689,52. Да. Угу. Так. Ну давай. Ну давайте, я не знаю. А что, слушай, в других банках лучше, ну, меньше процент будет или? Ну, не знаю. Есть больше кредитов, есть дешевле, дороже. А какие вот, ну что нужно мне для того, чтобы получить кредит? Это является условием, да? Ну, как бы вы должны нам дать паспорт и знали, чтобы данные у вас в своей работе. Адрес организации, стационарный рабочий. А если телефона нет? Ну, не то чтобы нет, если с собой что-то не знаю, да? Да. Ну, мы не сможем понять. Нужно у кого-то узнать, да. Или хотя бы скажете, где вы работаете. Ну, скажете, да. Нет, вы где работаете? Может быть, у нас есть просто, если вы в МТБ работаете, я не смогу. Ну, тогда да, просто государственная служба, я думаю, вы найдете. Да. Ну, хорошо тогда. Ну, давайте. Что вот сейчас мы будем делать? Оформлять? Выписка, так. Это выписка? Выписка это что? По товару. Ну, это нужно на товар, чтобы произвести. То есть вас оставили, 6 месяцев платеж, да? И 587 рублей переплата за полгода. Можно вам даже закрыть будет раньше кредит, будет немножко пересчитан процент. А в смысле, если я закрою кредит? Пораньше. Пораньше, да? Посмотрю, может, рабочий телефон найду. А где вы работаете? Отдел судебных приставов. Ага, нет, у нас такого нет. Нет у нас? Есть. Жилой ремарш и так далее. Жилой ремарш? Нет. Ну, вот у меня есть номер факса. Ну, это то же самое, да? Ну, да. Практически. А, нет, это не тот. Ну, адрес там Октябрьская, какая-то? 97. Да. У вас там рядышком находится Евросеть на площади, можно через нее будет оплачивать. А, да? Ага. Через Евросеть можно будет, да? О, пока вот здесь, видите, сейчас вам покажу. Эти бесплатно мы почему-то же штрафы через судебных приставов. Почему? Ну, мы оплатили, а они нам опять прислали. Через судебных приставов? Да, судебный пристав. А, Измайлова. Ну, это по банку. 100 рублей. Ну, извещение, то есть я оплачу, а им надо относить или нет? Ну, смотря через что вы платите. Через банк. Если через банк, то они увидят. А, через Сбербанк лучше не платить, потому что деньги теряются. Да? А через что платить? Ну, там, Примсосбанк, Приморье. Через них, да? Либо на месте оплачивать. Прям можно судим? Да. Ну, там еще не оплачивать, если что. Да, либо лучше через банк. Я буду на МОУ работать, я плачу. Ну, по-моему, я посмотрю, по-моему, я этот платил. А они могут повторно, то есть не видят, не увидеть деньги? Они могут не увидеть деньги, если через Сбербанк особенно, то они могут идти и больше. А если человек принесет оплатить? Да, можно, но лучше уже если... А, ну это не ЖКХ. Вот в этом плане я не знаю. Ну если по ГИБДД, по-моему, можно, ну, оплату. То есть если это подтверждение, да. Надо посмотреть, или это новый приклад, или это другой. Тут я не нашла номера телефона. 280. 32, 80, 42, по-моему. Да? Ну, да. Ладно. Первая оплата по кредиту у вас будет, сейчас скажу, когда? 13 июля. То есть до 13 числа каждого месяца можно будет ходить. До 13. Да, включительно 13 числа. Нормально? Так, ну, к платежу, смотрите ваш график, вот ваши все платежи, вот платежи, 689 рублей 52 копейки, не менее, можно до рубля округлять 670 рублей, да, на счет класть, можно прям вот так вот. Последняя платежек чуть-чуть меньше, итого вы отдаете вот столько, то есть вот ваша переплата, 587 рублей. Она состоит из вот этих процентов, которые принадлежат перечет, и 100 рублей страхования, 100, сколько тут? А вот девушка мне сказала из другого банка, с Альфа-банка, да. Она сказала, что у меня будет переплата около 300 рублей. Ну, можете у нее оформиться, я же вас не знаю. Да? Конечно. Не, ну я хотела извинить, ладно. А страхование, то что, 100 рублей? 187 рублей, да. А если мне страхование не нужно? Можно без него. Можно без него, да? Ну, тут не великий. А страхование это что? Жизнь и здоровье. А почему тут жизнь и здоровье, если в отечестве? Ну, смотрите, если с заемщиком что-то происходит, обязательства по кредиту перекладываются на близлежащих родственников, так же, как и наследство, да? То есть мы и хорошее можем приобрести, если человек там что-то произошло, так же и плохое, то есть его долги. Вот, и в это, на этот случай есть страховая компания, которая закрывает счет клиента в банке. Но страховые случаи у нас такие, как инвалидность. Первая, вторая группы в ходе несчастного случая или болезни, либо летальный исход заемщика. Вот такие случаи. То есть, если на что-то такое случается, за меня платит... Да, а если это на что-то случается, то никто не... Страховая компания. А, тут страховая компания. Ну, у вас тут сумма маленькая, и взнос 180 рублей. Ага, ну давайте. Ну, только мне без этого. Я не думаю, что за несколько месяцев со мной что-то произойдет. А если Вальфа дешевле, почему вы не хотите? Да. На втором этаже мы приехали, там надо тебя проводить. А как, я не знаю, ребята. Ну, ты потешишь? Паспорт нашла? Вы сейчас будете что делать? Проверять меня? Я буду полностью заявку забивать. Заявку мне проверят там? Конечно, конечно. Угу. Да, это учебник. Второй документ я возьму, да? Живете в Сутске? Угу. Паспорт, да? Шампунь. Так, еще забыла сказать. Платежу каждый раз комиссия 50 рублей. Почему? Потому что сторонняя организация переводит деньги на счет. что значит уровня? А куда-нибудь платить? Пока нет, у нас офис вот-вот откроется, пока нет банкомата нашего. Нет банкомата. А на месте тоже нельзя? Ну, можно, мы 50 рублей также берем. Тоже берем? Платежу, да. А почему вы берете, если... Магазин. А, магазин? Да, магазин. У них платежная система Rapido стоит, так же, как в Евросети, так же, как вы в любой банк коммерческий пошли. Везде платежи, то, что они переводят, даже если вы на почту вы пошли, комиссия идет, да. То есть, если я буду оформлять, допустим, ну, платить 689 там, с копейками, то с меня 50 рублей. И если я 3 по 689 сразу заплачу, тоже... Экономите, да. Все, поняла. Ну, я вам почему хочу посмотреть Альфа-банк, у них без комиссии есть банкомат. Ну, вы просто так считаете, что Альфа-банк уже хороший банк. Хотите оформить, да? Нет. Не хочу Альфа-банк. Так, ну я вам дам бланк о работе, его нужно заполнять. Так, телефон вы вспомнили, да? Угу. Я вам сказала. А я думаю, я запомнила. Вот здесь вот сейчас вспомните, здесь ему напишите, а дальше запомню. Что такое? Это не надо, мне название организации, как оно может. Учебники, кто сказал, как вообще написано, как аннулировать договор, но я этому тебя не научила, поэтому это дело, куда человек отправляется, вообще он очень хороший, ну то есть его храни, можешь читать, там очень много лишней информации, ну и очень такое полезное, там все подробно. Здесь адрес организации типа. Ну потому что на этом, на старом графике получается. Я не знаю, сейчас я не знаю, ага. Роспись мне нужна как в паспорте, понимаешь? Рядышком, ага. Сокращенная. Вот здесь. Можно сокращенно? Ну, нет, ну, надо так, потому что документы проверяются. Ну, я расписывалась много лет назад, поэтому, как бы, понятно. Я сейчас пишу, вообще у меня галочка вот такая. Ой, это ваша ручка. Платеж будет по 655 рублей ровно, плюс комиссия 50 рублей, то есть 2 месяца будет обходить сколько там? Да, 605 рублей, сейчас там график. Колосова Юлия? Колосова? Ну, такая фамилия интересная. Я Рыбачёва от Колосова. Работаю там, там каких-то фамилий не считаешь. Просто падаем со смеху. Так, смотрите, вот график ваш. Платежи все одинаковые, последние немножко меньше. Итого отдадите. Вот переплата 380 рублей. Только чистый процент. Больше ничего. Это в месяц надо платить? Да, вот. По 655 рублей ровно. Плюс комиссия 50 рублей каждый раз к платежу. Ага. А это проценты? Да. Все понятно. Все? Да. Ты на дороге? Ну да, вообще времени мало. Хотя девочку маленькую посадить, чтобы она вызывала. Ну ладно, живем. Ваше семейное положение? Там нет, разведен, разведен. Разведен уже тоже. Родежка, вы сегодня молодая, подарите. Да. Деньги, фамилия мамы, такое давай слово. Вахминцева. Сейчас пофотографируемся, там дальше, чтобы нам не было. Только что я хорошенькая была. Ладно, у вас видно лицо, да, куда-то вы лечили бок посмотрели, ну нормально. Ты что, в бокс посмотрел, то да. Главное, чтобы рука была чистая, видно? Дома есть интернет, я вам подключу. Да. Интернет-банк, услуга, она совершенно бесплатная. То есть вы сможете следить за состоянием своего счета в интернете, сайт вам. Да, будет заявление такое у нас. А если мне сейчас не разрешат взять кредит? Ну почему не разрешат? Мы просто незнакомые были. Почему? Ну, значит, это у них точная ключевая история. Если мне никогда не дали, почему? Так, живете где? Да. Вы же снимаете? Угу. Так, образование курса. Выше. Дети есть? Нет. Как что вы взяли свою печку? Кому себе или нет? Сами. Машины нет? Нет. Горько 98. 424. 924. 432. Ой, 432. 8913. Пару контактных телефонов любых можно. Родители, родственники, друзья, коллеги, сотовые, стационарные. Ага, давайте. 924, 28, 50, так, 28, нет, 26, 58, 339. Так, 26, 58, 339. Да. Кем доводится человек? Скажите. Фамилия Мёдина? Байдетов. Михаил Владимирович. А можно, ну, получается, сим-карта оформлена на меня? Можно. Да? Так, номер, да? 924. Ну, телефон у вас, другого человека нет, надо. Нет, да, да, да. 3, 23, 20, ой, 23, 24, 23, 22. 3, 23, 24, 22. Нет, 3, 24, 23, 22. 3, 24, 23, 22. Угу. Кем доводится? Сестра. Рыбачок Татьяна Михайловна. никогда не брали, да, кредиты? Из материала брала. Да, и мелкие учебники. Недвижимости нет на вас оформлено? Нет. Я не буду писать. Да, да, да. Как правильно еще? УФМС. О, Россия ППК. Двадцатого, ноль первого. Ну, уже полгода почти. Ну, до этого не работали, да? Нет, до этого работала. Ну, в этой схеме. Нет. Доходы вы имеете сеть еще? Нет, нет. Очень маленький. У вас случайно больше зарплаты, да, там? Ну, потом, да, вышло бы, конечно. Могут собрать на рассмотрение кусочки. Проверили, какой исполняет. Скажите, вы сразу в столовой? А сколько надо ждать? Быстро, сейчас. Сейчас интернет обновится, будет ответ. Смотря какой. Если обсуждающее решение, то минут 10, вам могут принять. Если нет, то либо да, сразу, либо нет. Я думаю, что можно маму принять. Думаю, маму там. То есть они вам скажут? Извините. А добрый ли вас делать? А, смотри, уже разрешили? А, это после договоров. Пойдет тебе? Учебник? Да. Уже разрешили, да. Система оценила. А, система оценила и разрешила так быстро? Я думала, это будет дольше. Нет. Слушайте, я чуть-чуть посидела и это... Вы не хотите? Ну, чуть-чуть вас подзадумалась. Чем? Ну, не знаю, это вдруг меня мать жизнь начала ругать. Если вы хотите отказаться, я могу аннулировать. Аннулировать можно, да? Давайте тогда я с ним посоветуюсь, это я пришла сюда какая-то. Ну, мне надо знать до 7 вечера. Скажите мне, если вы согласитесь, потому что будет... А позвонить нельзя? Можно, я могу звонить, только я с личным номером. Здесь магазина нету. Ага, ну давайте мне оставите. Она... Давайте лучше я вам позвоню. У меня есть ваш телефон, то есть мы когда схему закрываем, мы смотрим, да, если там тест летит. Но если вы хотите удостовериться, что я аннулирую, получается, договор, то надо вам прийти. А нет, давайте тогда вы аннулируете, а если что, мы тогда, ну, если я просто, ну, с ним договорюсь, а потом мы заново вам могут не дать. К вам придем. А почему не дать? А потому что уже, ну, потому что я буду ставить в аннуляции, получается, ну, чтобы отказались, вы же сами, ну, потом, да, там, несколько видов. Ошибка в договоре, там, нежелание клиента после одобрения. Вам уже банк может не дать. А вы поставьте ошибку в договоре. Нет, это тоже назвать обещаю. Да. Ну, в принципе, можете подумать, что же. Нет, я просто ему сейчас дозвониться не могу, он сейчас на работе. Я звонила, звонила, сейчас пришла сгоряча, что-то как-то это раз. Так, ну как сделать? Не, ну давайте тогда, если, ну вы пока откажите, а мы с ним придем, и тогда если уже, ну, на меня не получится, тогда на вас. Ой, фу, ты на него. Да, ну тоже нужно знать, да, на работе все равно. Пишите тогда в смысле, сейчас при вас тогда, подождите, я сейчас это пишу сразу, аннуляция договора, как делать. Но у меня ничего, это в кредитной истории никак. Нет, ничего. Потом можете обращаться на жбан, то есть уже тоже. Могут просто потом забрать на рассмотрение заявку. Ага. Это вообще ничего страшного. Так, сегодня у нас какой? 23.03.13. Так. Это какая? Я разбираю это. Так, еще нуля, что-то такое. Это тоже где? Анг нуля. То есть если бы так, ну, ситуация была, либо ты решил куда-то все, пока тебе договор не идет, его нужно аннулировать. Так. Где это брать? Вот смотри, в обработке договоров мы ищем, да, то есть мы оттуда не берем. Леонид Сверхом, мы делаем, чтобы было вот, вот такой пирожком, если мы не сделаем. Мы его нажимаем, сейчас мы договор подтвердим, и потом распечатаем договор. На аннуляцию. Где мы будем брать? Вот в этом принципе. Только именно этого принципа мы распечатаем. Знаем, что у нас есть девушка. И сейчас распечатаем сведения. Так, печать. Вот отсюда мы тоже ничего не распечатаем. Обработаем. То есть где мы можем найти вообще вытащить договор? Только через обработку. Там выставляешь параметры, либо номер договора, либо паспорт. И ситуация была, да? Заявление на аннулирование договора. Ставим галочку. Распечатаем. Работаем. То есть один из поставленных нужен. Клиенту мы его не даем, ну, потому что оно нам, оно аннулирует. Главное, чтобы он аннулировал. Можно было не приносить нам этот... Да, у нас закончились, да, сегодня. Сейчас мы тебе тоже копию создадим, девушка, ну, я запомню, девушка распишется там, и получается, я тебе копию дам, чтобы он тебе было как дополнять, потому что бывают ситуации, вы в программе и отсрочка решения. Он может сесть отсрочка решения, которое будет в интернете, допустим, целый день. В этом случае нужно будет звонить на нашу партнерскую линию, узнавать, в чем дело. Если был сбой, нужно аннулировать такой договор, который в статусе отсрочка решения. Тогда ты его не распечатаешь, это пустой бланк. Пустой бланк звонишь мне, я тебе пишу попроще это работу, он только в альтерации. То есть, и ты по вот этому образцу заполнишь свой полностью пустой бланк. То есть, что нужно писать? Так, сегодня 23.06.2012. Так, вот смотрите, что, в каком случае можно аннулироваться. Неявка заявителя для оформления до конца рабочего дня. Бывает, люди поехали за переносом и не вернулись. То есть не вылечили, говорят, меня смотрели. Отказ заявителя после одобрения заявки. Звездочка. Звездочка, смотрим. Подпись заявителя заемщика. То есть здесь нам для меня расписаться. И так. И вот здесь. Смотрите, вот заявление на аннулирование договора. Так, это мне уже. Да. Это будет нам роспись ваша. А, это вам? Да, вам мы его не даем. Просто вам в системе у нас когда аннулируется, и вы хотите это посмотреть, можете прийти так, и посмотреть. Такая роспись. Да, видеть фамилия, ага, имя, отчество. Ну, вы расписываетесь? Можно, да, расписываетесь. Ну, расписывайтесь тогда. Фамилия. Полностью? Ну, уже здесь пишите, да, коротенько. Угу. Да, да, это будет сюда 23.06.2012. Все? Все, да. Все, мы сейчас это все дело сканируем и отправляем на службу, они аннулируют. То есть мне ничего не будет? Вам ничего не будет? Нет, не переживать, вообще ничего. То есть в следующий раз все придете в наш банк? Они могут рассмотреть просто? Да, просто могут рассмотреть, а могут также сразу удобрить. Могут ну, так же. Ну, так же бывает, ну, да. Тогда видите, хорошо, мы с ним переговорим тогда. Так, ну все, тогда вы можете идти. Да. Хорошо, я еще пока сидела, научилась пользоваться вашей программой, пока вы тут обучали. У нас очень далеко. Так, дальше, ты пиши куда. Ну все, спасибо, до свидания. Это мне вот это остается, я пока... Хотите, ну, график вам будет. Да, я посмотрю дома тогда еще. Спасибо. Так, я думаю, на этом моя зап. Я думаю, на этом моя проверка закончилась. Наблюдатель консультантом смысла не вижу, потому что он занимается обучением молодого специалиста и наблюдала за ним до того, как обратилась к консультанту посредством магазина. Все, конец.